Группа Флоры — это огромное скопление астероидов в пресловутом поясе между Марсом и Юпитером. Именно возле Флоры концентрировались эскадры, которым предстояло стать ударным ядром экспедиционного флота на Отар. Туда же подтягивались и отдельные корабли, потрепанные в боях с джипсами и вышедшие теперь из баз Солнечной системы после неотложного ремонта и спешного пополнения личным составом. Одним из таких кораблей были наши три светителя. Группа Флоры, по мнению командования, была в общем и целом похожа на караван джипсов. Перед сражением за Наотар командование собиралось провести здесь учение по отработке взаимодействия двух эскадр – российской и германской. Планировалась массированная ракетная атака, стрельбы главным калибром и прочие полномасштабные увеселения с уничтожением здоровенного астероида по структуре и габаритам, близкого к флагману джипсов. Несмотря на то, что многим из нас предстояло сражаться не в открытом космосе, а в атмосфере на Отара, атакуя укоренившиеся на планете домны и прикрывая ударные флуггеры, именно здесь, среди астероидов, наше авиакрыло готовилось провести серию учебных вылетов. Сколько именно, никто не знал. В экспедиционный флот, кроме русских кораблей, вошли немецкие, а сверх того отдельные отряды и дивизионы других наций комбатантов. Наконец, в районе Наотара флоту предстояло взаимодействовать еще и с вооруженными силами Конкордии. Поэтому в придачу к штатным автоматическим переводчикам, входящим в состав аппаратуры связи наших истребителей, нам выдали еще небольшие наручные трансляторы модели «Сигурд». Это железо свободно работало со всеми языками великорасы и других гуманоидных рас. Кроме стандартного набора функций, «Сигурды» имели еще одну фирменную изюминку. Декодировали языки нескольких сотен видов животных. Конечно, в той степени, в какой инфра-ультра и просто звуки, издаваемые канарейками и воронами, собаками и дельфинами, можно считать языками. И не только декодировали, но при необходимости и синтезировали соответствующие фразы. Производители «Сигурда» уверяли, что это очень полезная бонус-функция. Скажем, совершивший аварийную посадку посреди океана пилот мог позвать на помощь дельфинов или послать по матери надоедливых акул. Солдат, атакованный комарами, в теории получал возможность вызвать комариных истребителей, стрекоз или летучих мышей и так далее. Весь этот бред представится вдвойне бредом, если учесть, что «Сигурд» пока что работал с одними только земными животными, а воевали-то мы отнюдь не на земле, и катапультироваться, в случае чего, нам предстояло не над Тихим океаном, а над сумеречными лесами, населенными, как гласил справочник по Наотару, промежуточными растительно-животными формами жизни, весьма необщительными, я полагаю. Слетать на учебу в условиях, приближенных к боевым, пришлось 5 раз за 2 суток. Такая интенсивность полетов на флугерах приближалась к пределу человеческих возможностей. Когда б не кое-какие плюсы – комбинированный душ, отличное питание, комфортабельные кровати с гидроматрасами – я бы не выдержал. В каждом вылете наша эскадрилья получала новую учебную миссию. И при этом все они были спланированы так, чтобы использовать ресурс наших Горынычей на полную катушку. И человеческий ресурс тоже. Мы прикрывали свои линейные корабли. Многочасовое изматывающее баражирование на ближних и дальних подступах к эскадре. В один прекрасный момент по нашим радарам вмазали полосной помехой, а из группы «Флоры» вынурнули ударные флуггеры, поднятые с авианосцев наших коллег из европейской директории. Их задачей было прорваться к российской эскадре и торпедировать наши авианосцы учебными фототорпедами. Нашей задачей – расстрелять паршивцев из фотопушек. В грандиозной свалке наши истребительные эскадрильи перебили много флуггеров условного противника, а остальных заставили с позором ретироваться. Я даже понадеялся, что и на мою долю выпала удача. Вернулся на авианосец, довольный как слон, и готовился принимать поздравления от Кольки Самохвальского. Увы, во время разбора полетов на большом полетном парсере, в служивом народе прокрутчики, было отчетливо видно, что я, как самый распоследний чайник, вместо торпедоносца азартно расстрелял фантом, ложную цель, а настоящий, разукрашенный геральдическими единорогами, фульминатор, красиво срезал Фрайман, Колькин ведущий. За это КМС Готовцев не преминул устроить мне показательный разнос. Что ж ты, кадет, селекцию ложных целей не включил? Спишь в пилотском кресле? Так ведь можно и посадку проспать. Думаешь, на учениях насмерть не бьются? Да я таких, как ты, сохранил больше, чем ты палок девкам кинул. Джипсы сопеть в две дырки не дадут. Осмелюсь доложить, товарищ капитан третьего ранга. Вводная не предполагала информационного противодействия со стороны противника. Не имея приказа старшего начальника на изменение режима радара и следуя тактическому уставу, отставить кадет. Ты видел полосную помеху, которой противник прикрывал свое развертывание? Так точно? То есть ты обнаружил информационное противодействие, но выводов не сделал? Я обреченно повторил, не имея приказа старшего начальника. На самом деле проступок мой был вполне невинный. Точнее, даже не было никакого проступка. Действительно, тактический устав запрещает ведомым истребителям менять режимы радара без приказа ведущих или КМСК. Формально я действовал правильно, но и Готовцев не зря собачился. Пушкин, я тебе такую помеху из обычных маневровых доз могу сообразить. У тебя такой треск по наушникам пойдет, что ты собственного голоса не услышишь. Приказы — это хорошо. Приказы надо выполнять. Но если они не поступают, это еще не значит, что голова тебе дана пилотку поддерживать. В бою надо действовать не по уставам, а по обстановке. Есть действовать не по уставам, а по обстановке. Ну-ну. Не воспринимай это как руководство на все случаи жизни. Иначе зачем нужны уставы? Пошел на попятную Готовцев. На том инцидент был исчерпан. На следующую миссию я отправился в припаршивом настроении. Кроме того, было страшновато. Нам приказали держаться к ведущим в притирку. Это значило, что носовой обтекатель моего флугера нависал прямо над хвостовым оперением машины Бабакулова. При этом дистанция между звеньями тоже были сокращены до минимума. Получалось, что вся наша эскадрилья, 4 звена по 2 флугера, ломится в группу флоры эдаким свальным цугом. Не приведи Господь головному флугеру резко сбросить скорость, и вся эскадрилья рискует поцеловать его в маршевые дюзы. Страшное дело. Обычно такой боевой порядок, по науке тесная колонна звеньев, на больших дистанциях позволяет обмануть противника. Каждое звено на радарах выглядит как один флугер, да и в оптике сгоряча пару горынычей можно принять за один двухкорпусный торпедоносец типа «Фульминатор». А если противник неправильно оценил вашу численность, считайте, половина победы у вас в кармане. Однако в том учебном вылете тесная колонна звеньев была применена нашими эскадрильями, чтобы отработать сверхбыстрый прорыв внутрь группы астероидов. Разумеется, прорыв осуществлялся после подавления неприятельской воли к сопротивлению главным калибром наших линкоров. О, это было что-то! Линкоры выбили из астероидов тучи пыли и щебенки. Этот мусор разлетелся во все стороны. По космическим масштабам не очень далеко, где-то посередине между астероидами проход оставался, но широким я его не назвал бы, нет. Наша задача была простой. Протиснуться в этот проход и атаковать ракетами космос-поверхность группу учебных целей, которую построил для нас космоинженерный батальон мобильной пехоты на одном из астероидов. Этот астероид, разумеется, линкоры своими снарядами не лопатили. Ну что же, прорвались. Атаковали. Целей, увы, никто так и не увидел. Наша сторона астероида была ночной. Мы работали только по данным радаров. Взрывы ракет тоже показались совсем бледными. В общем, никакого удовольствия. А на обратном пути выяснилось, что проход в конец затянуло пылью. И вроде бы не очень густо, а все же для истребителей смертельно. При космических скоростях такая пылища вызывает стремительную эрозию корпуса и бронеколпака, буквально пожирая любой самый прочный материал. Не знаю, таков был замысел этой тренировочной миссии, или просто адмиралы не рассчитали мощи бризантного действия 800-миллиметровых силумитовых снарядов. Так или иначе, пришлось поворачивать коней. А подробных-то карт остальной части группы «Флоры» у наших автопилотов не было. С точностью до метра в наши истребители прошили только боевой маршрут, выход через вход, так сказать. А лоцию всей группы «Флоры», огромного скопища летающих скал, задали только в самых общих чертах, готов спорить сугубо из-за лени штабных операторов. Кажется, даже готовцев перетрухнул. «Ничего, звери крылатые, звери могучие, прорвемся», — пробормотал он в микрофон. «Все радары на ближний режим. Принять интервал 3. Ведомым следовать строго за ведущими. Давайте самый малый, 10М, за мной, полигонечку». Что в итоге? В итоге выбрались, все живы остались. Только флугер Фрола Кожемякина немного камешками побило. Ремонтабельно. Но горючки нам не хватило. Слишком долго блуждали. Какую скорость успели набрать, вырвавшись из группы «Флоры», с такой, без всякого ускорения и торможения, по инерции и поплелись домой.